Эликсир молодости. Сзади Пасха, спереди Великий пост. 5 марта. Стамбул. Хвостики бамии, мелкой овощной культуры, похожей на перец, и сарма, турецкие голубцы из фарша в виноградных листьях, при остром приступе гастрита. Хипстерский район придворного художника, железная хватка молниеносной подруги, кофейная гуща и гипнотическое царство Морфея, загнутые уголки в книге памяти, апельсиновый сироп для портокалопиты, секретный сундучок за развесистой монстерой, гипотеза о вероотступничестве в греческом храме, женский кружок по алхимии имени императрицы Зои, тысячелетний тоннель под историческим полуостровом, ошибка влюбленного Орфея, сны цвета фиолетового Рейхана. Новый день начинался, как всегда, предсказуемо, без лишних надежд, но с глубокими упованиями, что сегодня будет лучше, чем вчера. Весенний Стамбул страшно тяготил унылыми прохожими, которые, изголодавшись по витамину D, с трудом передвигались по узким тротуарам таких же узких улиц. Разбитые дороги после недолгих заморозков уходящей зимы светили пугающими черными выбоинами. Опасаясь угодить в одну из таких ям, я передвигалась исключительно в кроссовках и помыслить не могла, что мои ноги могут стерпеть что-либо, кроме комфортной обуви на плоском ходу. Чего нельзя было сказать о соседке Эмель, которая к весне оперялась и принаряженная готовилась к новым романтическим приключениям. Ее гардероб был отдельной темой, которая регулярно поднималась электриком-канатом, веселым парнишкой, что разносил сплетни со скоростью света, который, в свою очередь, регулярно гас в нашем доме из-за неисправной проводки. И тогда старушка Айше, что жила в квартире напротив, носилась в ужасе по этажам и грозилась свернуть шею нерадивому канату, который в это время перемывал косточки новоселом. Эмель, отсутствие света, не пугало. С тех пор, как ее мама взяла на поруки 4 малолетних внуков, потребность в готовке отпала, а ванну моя романтическая подруга принимала исключительно при свечах. Когда интервальное голодание грозило ей острым приступом гастрита, она заявлялась к нам, где всегда могла перехватить пару хвостиков бамии, а если повезет, то из 10 виноградной сармы, которую, нужно признать, я готовила отменно. О том, что Эмель приближается к двери, можно было судить по звонкому стуку каблуков, которые идеально подходили ее миниатюрной ножке. Она легко преодолевала в них километры по старой брусчатке, на которой я умудрялась подворачивать ноги даже в кедах. В тех же шпильках ей ничего не стоило полночи протанцевать в хипстерских клубах Акаретлера. Это небольшой район, застроенный очаровательными таунхаусами в английском стиле еще в 18 веке. Стройку инициировал султан, и, как водится в этом городе, без именитой семьи архитекторов-бальянов не обошлось. Таунхаусы вскоре заселили работники и служители дворца Долма-Бахче, до которого было рукой подать. В одной из блочных квартир жил последний придворный художник Османской империи Фаусто Зонаро, известный своими ориенталистскими полотнами. Там же, правда, чуть позже, снимал квартиру отец турецкой нации Ататюрк со своей матушкой Зубейды Ханым, так что район обладает вполне историческим флером и заслуживает внимания не только туристов, но и таких старожилов города, как неутомимая Эмель. Это утро было более чем обычным. Заслышав за стенкой торопливое цоканье, я поспешила открыть дверь, пока соседка не стала трезвонить, доставая Дипа, который в тот день работал из дома. Эмель бесцеремонно чмокнула меня дважды в щеку, сбросила тапки с пушком на тончайшие шпильки у порога и молниеносно юркнула в кухню, где тут же принялась хлопотать у плиты. «Не понимаю, почему у вас никогда нет нормального завтрака», — возмущенно пригрозила она мне пальчиком и положила 2 ложки кофе в джезве, которую с грохотом водрузила на плиту. Индукционная конфорка тут же недовольно зашипела. Это была ее обычная реакция на чужие руки в моей кухне. Под нормальным завтраком Эмель понимала хрустящие симиты, менемен на 10 яиц, тягучую мыхлому, то есть соус из сыра, несколько видов оливок, джемов и, конечно, аджуков, которые она не чаяла души и поедала банками, независимо от графика интервального голодания. Аджуку любила и я. Несмотря на сходство в названии с привычным нам томатно-перечным соусом, турецкий вариант этой приправы звучит по вкусу иначе, да и готовится из совершенно других ингредиентов. Однако, зная пристрастие соседки, я не спешила доставать скромные остатки чудо-закуски, которые мне хотелось припасти для дипа. И пусть меня обвиняют в прижимистости, я делала это без зазрения совести и даже с чувством преданности, так как знала, что Эмель сидит на диете. «А ты, значит, все никак не начнешь голодание?» — вцепилась подруга то ли в чашку с кофе, то ли в меня. Ее хватка была железной и молниеносной, как у анаконды, так что, как говорила старушка Айше, Эмель могла бы заинтересовать зоологов-герпетологов. Вопрос был не кстати, так как я уже неделю сокрушалась по поводу собственной нерасторопности в вопросах ухода и красоты. Каждый день я находила тысячи отговорок, чтобы перенести поход в спортзал. Часами читала исследования, подтверждавшие, что люди после физических нагрузок грустнеют, требуют повышенных доз глюкозы, склонны к определенным заболеваниям и еще массу страшилок, после которых с чувством заботы о своем теле оставалась дома. Кабинет косметолога представлялся мне клоакой, кишащей бактериями, и оттого я вполне довольствовалась простым умыванием и нанесением крема массажными движениями дважды в день. Море сомнений одолевали меня, стоило лишь задуматься о простейшей услуге из мира красоты и вечной молодости. Дошло до того, что этой ночью я видела сон, явственный и красочный, так что даже сейчас пребывала в его туманных оковах, крепко державших в гипнотическом царстве Морфея. Зная о способности Эмель гадать на кофейной гуще и расшифровывать сны, недолго думая, я решила прибегнуть к ее помощи. «Ты не поможешь мне понять сновидение? Я сегодня видела...» Начала я, но тут же была прервана коварнейшей из женщин, которая никогда не упускала возможности набрать очков, чтобы позже манипулировать, шантажировать или просто ехидно подшучивать. «Тебе нужна моя помощь, дорогая!» — запела она самым елейным из всех голосов, которые только имела в арсенале. Сделав вид, что пропустила ее бессмысленную фразу мимо ушей, я продолжила. «Так вот, мне приснилось...» Будто бы я в каком-то старом замке или дворце. Повсюду горят свечи, банки с зельями, кругом мрак и туман. Но среди всего этого сидит на троне невероятно красивая женщина, вся в золотом одеянии, гордая и невозмутимая, и смотрит мне прямо в глаза. А кругом бурлят настои трав в склянках, иконы, кресты, и руки этой женщины подняты ладонями вверх и ко мне обращены. На этих словах Эмель недовольно хмыкнула и потянулась за джезви, чтобы вылить остатки кофейной гущи. Никогда не понимала, как она пьет эту горькую взвесь. «Женщина твоя молодая была или старая?» — спросила она и опрокинула крохотную чашку в рот одним залпом. Зрелище не для слабонервных. Женщина была красивая, но не молодая. Начала припоминать я. «Так я и думала», — резко заявила подруга и направилась к выходу. «Понимаешь, я работаю с другими снами, а это возрастной, что, впрочем, неудивительно». И она окинула меня пренебрежительным взглядом, как будто не знала, что я моложе ее на 3 года. «Иди за мной». Эмель распахнула входную дверь и двинулась прямиком к квартире напротив, где жила милейшая женщина Айше, не раз поддерживавшая меня в трудную минуту и всем сердцем ненавидящая Эмель. Дверь отворилась не скоро, из-за чего Эмель пришлось колотить в нее так долго и усердно, что даже в соседних квартирах началось движение и шарканье тапок. Айше отворила и, бросив грозный взгляд на подругу, вежливо произнесла: «Так и знала, что это ты. Кому еще в голову придет так ломиться в дом с позаранку? Эмель, тебе все-таки нужно проверить твою милую головку». Стало неловко, и я попыталась вступиться за подругу. «Она не специально, это мне нужно было». «А, как всегда защищаешь эту бессовестную, как будто я не знаю, что это она тебя сюда притащила в такую рань. Ну что у вас?» — улыбнулась старушка и пригласила войти внутрь. «Моя соседка Айше временами поговаривает. В нашем городе любовь оседает солеными поцелуями на самом кончике носа и щекочет его до тех пор, пока не чихнешь. Тогда она разлетается, и ее уже не остановить. В контексте все еще не утихающей пандемии возможность чихнуть в общественном месте приводила к дрожи в коленках. Я уже не говорю про маски. Сомневаюсь, что натянутые по самые зрачки кусочки ткани могли способствовать оседанию частичек любви на кончиках носов санирующих сопрохожих. Возможно, поэтому я всячески игнорирую маски и, гуляя по берегу неугомонного багаза, каждый раз пребываю в нетерпеливом предвкушении особенных чувств, обещанных болтливой Айше. За чашечкой кофе, которую она варит так искусно, что и слов нет, соседка порой начинает рассуждать о чувствах так, будто у нее еще вся жизнь впереди. Я вглядываюсь в горящие глаза, обрамленные тонкой вязью сухих морщин. И вот уже картинки из жизни моей милой подруги оживают. Настолько искусно она умеет описывать, настолько ярко хранит ее старая память детали давно минувших лет. «Сегодня вы любите совсем не так, как это делали мы», — вздыхает она, и я нутром чую, что разговор выдастся увлекательным. На большой террасе, на которую из кухни ведет широкая стеклянная дверь, гуляет легкий ветер. Он нежно треплет лысые макушки, обстриженные перед зимними холодами лаванды, и терпкий эфирный запах, прячущийся среди тонких серебристых листьев, скромно заигрывает с нами. Айше приятно щурится, и сотни крохотных морщинок собираются вокруг ее уложенных в бантик губ. Она делает еще один глоток и кладет миниатюрную головку на сухенькую ладонь. Так, опершись, старушка долго смотрит вдаль, будто просит у кого-то невидимого разрешения поделиться сокровенным. Я боюсь пошевелиться и, прикрыв глаза, впитываю всю прелесть волшебного момента и даю себе слово запомнить его на всю свою жизнь. Есть минуты, а может и даже часы, которые нужно непременно вписывать в книгу памяти и помечать эти странички закладкой или загибать уголок, чтобы потом было проще и быстрее отыскать. Примилые разговоры о чувствах, многочисленных возлюбленных, которых встречала Айше на своем пути, мы вели так часто, что ни я, ни она уже не могли представить своей жизни без этих откровений. Она могла подолгу говорить, как важно любить, и что без этого чувства жизнь не имеет смысла. «А как быть, когда человека нет рядом?» — наивно спрашивала я. «Ведь мы не вечны». «О, тогда можно любить воспоминания, ведь в них тоже столько силы и нежности». И она тут же принималась в деталях описывать парикмахера Георгиоса, с которым познакомилась в 16 лет, в парикмахерской, где тот работал помощником ее дядюшки. Тогда они жили еще по ту сторону Халичи, в очаровательном районе Фенер, ставшим домом для многих национальных меньшинств, которых в Константинополе было не счесть. Затем, когда Айше стукнуло 30, в ее жизни появился белокурый Константинос, который держал пекарню прямо у Великой школы наций, что по сей день возвышается великолепной багряной шапкой на вершине крутого холма. Основанный всего через год после падения Константинополя, Красный замок объединил тысячи детей из благородных семей. В нем обучались богатые наследники европейских престолов, османские визири, князья — все те, кому предстояло сыграть важную роль в истории этих славных мест. Именно там, зажатая покосившимися разноцветными домиками, и стояла пекарня очаровательного Константинуса, который продавал самые вкусные кариоки в шоколаде и подкармливал рано овдовевшую Айше сочными кусочками портокалопиты, когда та заглядывала к нему за порцией свежих булочек с фетой. Наши чувства были такими же сладкими, как апельсиновый сироп, которым он пропитывал свои десерты. А какой он варил кофе! Так наши разговоры мирно перетекали из недели в неделю, помогая мне осознавать все прелести истинных чувств. Жгучесть неподвластных времени страстей и безотказность памяти очаровательной старушки, чья голова была все так же свежа, как и полвека назад. Однако тем утром, когда напористая Эмель, пренебрегая правилами приличия, приволокла меня к Айше, мы не стали по обыкновению обсуждать ее бывших пассий, а приступили сразу к делу — разгадке странного сна, который вот уже час не давал мне покоя. Айше выслушала меня внимательно, после чего принялась задавать вопросы, которыми, по правде сказать, ставила в тупик. Каким бы реалистичным ни был сон, я не могла припомнить, были ли серьги у загадочной дамы, сидела ли птица на ее голове, был ли перстень с рубином на указательном пальце и сколько звезд сияло на ее платье. «Жаль, что ты ничего этого не помнишь. Такие детали важны. Я всегда запоминаю мелочи, потому что весь смысл именно в них». «Но разве это может что-то означать?» С недоверием поинтересовалась я и тут же пожалела. Айше насупила белоснежный лоб, прижала ладонью к груди крестик, всегда висевший на шее, и спокойно произнесла: «Такие послания никто впустую слать не будет. Значит, кто-то с тобой связывается и хочет, чтобы ты что-то сделала или что-то узнала». Я лишь пожала плечами. А Айше, покопавшись в небольшом сундучке, который она прятала за развесистой монстерой, передала мне помятую карточку с изображением Красной Церкви и адреса, приписанного чьей-то рукой. «Возьми это, потом вернешь. Сходи туда. Возможно, там что-то узнаешь. Это место особенное, чудодейственное, а чутье мне подсказывает, что сон твой со смыслом. Большим смыслом!» И она снова задвинула подальше секретный сундучок. Район Фенер, в который я заглядывала нечасто, всегда казался мне порталом в другой мир. Стоило перейти через улицу у болгарской церкви святого Стефана, как тот же попадал в совершенно другой мир. С другими запахами, красками, вкусами. Здесь не было запруженных дорог. Возможно, потому что все улицы были невероятно узкими. Не было крикливых толп, они будто по волшебству растворялись среди обшарпанных стен, изуродованных безвкусными граффити, сливались с бесконечными рядами антикварных лавок и исчезали в бездонных кофейнях, которых здесь было столько, что хватило бы на любой город сполна. Я медленно взбиралась на вымощенный булыжниками холм, на вершине которого стояла та самая греческая школа. Точь в точь замок Хогвартс, в котором должны учиться маленькие волшебники. Как-то раз я оказалась там на Рождество. Была ярмарка, и когда все стали расходиться, я спряталась в классе и вышла лишь когда сторож запер на засов входную дверь и включил телевизор, по которому показывали матч Фенербахче-Галатасарай. Я так волновалась, что вслушивалась в каждое слово крикливого комментатора. Мне повезло, игра была напряженной, и я могла спокойно побродить по длинным пустынным коридорам этого замка. Греческая школа наций открывает свои двери для посетителей лишь раз в году, и то только с доступом в несколько залов и фойе. Но что скрывалось на верхних этажах? Что таила старинная библиотека, секретная комната астрономии с гигантским телескопом, всегда глядящим на созвездие рыб, символ неразделенной любви и верности? Скрип многовекового паркета выдал меня спустя 5 минут от важного приключения. Обходительный сторож учтиво вывел на улицу, решив, что я одна из тех пустоголовых ябанджи, которыми полнится их город денно и нощно. В этот раз у меня не было ни малейшего желания снова заглядывать в манящий сказочный замок, который снаружи был не менее хорош, чем изнутри. Я даже не стала, как обычно, фантазировать на тему, чем сегодня обедают греческие лицеисты, хотя из распахнутых окон ученической столовой доносились чудесные ароматы фаршированных перцев. Должна сказать, это вовсе не те фаршированные овощи, плавающие в бульоне, как гигантские красные головы. Нет, стамбульский стручок тонкий, слегка островатый, запеченный до золотистой корочки, внутри жаркой печи без капли какой-либо жидкости. Внутри же хрустящего сладковатого плода таятся 100 граммов золотистого булгура, зажаренного в пряной салче, пасте из сладкого перца, с добавлением крупных кешью, каждый размером с морскую жемчужину, на венецианском шлеме Сулеймана Великолепного. Занятая этими мыслями, я незаметно для себя подошла к ослепительно-терракотовому забору, над которым возвышалась на 4 колоннах воздушная колоколенка с крышей, поросшей невесть откуда занесенными кустарниками. Глянув на карточку, доверенную мне верной Айше, я поняла, что место найдено, хотя входа нигде не было видно. Дважды обойдя высокий забор, возраст которого выдавала выцветшая полосатая византийская кладка, я, наконец, приметила небольшую дверь и постучала. Из окна жилого дома, что напротив, выглянула любопытная старушка. Ее пристальный взгляд я ощущала каждым нервом, который нестерпимо щекотал в позвоночнике от ее пронзительного взора. Старушка тихо покряхтывала и делала вид, что ей нет до меня дела, но я знала, что являлась предметом ее пристального изучения, и потому стала стучать еще громче. «Эй, ты, дочка!» Наконец-то не выдержала. «Хочешь в церковь попасть?» Я кивнула. «А зачем тебе туда? Службы-то нет. 2 раза в году только в колокола бьют, что есть мочи. Безденежные они!» Я не представляла, как объяснить, зачем я здесь. И просто улыбнулась для вежливости. Но старушка не отступала. «Ты что, глухая? Спрашиваю ведь, зачем тебе туда?» В этот раз я даже не обернулась и заколотила еще пуще прежнего. К счастью, женщина в окне исчезла. Я решила, что зря забралась в эту даль. Раз церковь работает лишь 2 раза в год, наверняка в ней никого нет. И только я собралась уходить, как дотошная старушенция уже стояла в метре от меня, деловито подбоченись. На ней были обшитые люрексом велюровые брюки и чудесный рыжий боб, который она, видимо, начесала в попыхах перед выходом. «Ты что ж неразговорчивая такая? Думаешь, у меня дел больше нет, как сидеть в церкви дни напролет? Сюда ж почти никто не ходит». И она принялась перебирать ключи на большом патинированном кольце. Среди новеньких отмычек марки «Кале» висело и несколько увесистых ржавых ключей, которые, должно быть, предназначались для тех самых дверей, что для туристов всегда оставались закрытыми. Замок скрипнул, и после нескольких скрежещущих звуков металлические воротца поддались, и с тонкой песней несмазанных петель благодушно впустили нас в очаровательный дворик. Озаренный мягкими лучами прохладного солнца, игравшими сквозь облысевшие кроны окоченевших деревьев, двор казался уютнейшим из мест и будто просил постоять еще немного на покрытых мягким мхом вековых булыжниках, полюбоваться видом миниатюрной башенки на фоне барвинкового неба, прислушаться к песне птиц, кружащих едва ли не над самым загадочным местом этого города, одним из 7 холмов великолепного Константинополя. Тем временем рыжеволосая смотрительница храма принялась отмыкать главные двери. Зашли в притвор мы почти одновременно, и обе благостно улыбнулись. Таким приятно дразнящим был нежный запах свежей мирты. Зеленые веточки кто-то бережно разложил на скамье, и они благоухали приятнейшим из ароматов, сотворившим чудо с дерзившей еще минуту назад женщиной. Войдя в церковь, она переменилась, и даже голос ее звучал теперь мягче. «Это женский цветок», — заговорила смотрительница, и, прижав к носу ветку, глубоко вдохнула мягкий хвоистый аромат. «Мы, гречанки, верим, что мир-то делится с нами энергией и красотой. Новорожденным девочкам кладем такую ветку в колыбель. Почувствовав этот запах, дитя впервые осознает себя женщиной, пусть и маленькой». И она улыбнулась. А я только заметила, что никакая она вовсе не старуха, а вполне моложавая женщина, Ее кожа светилась изнутри жемчужным перламутром, а золотистая рыжина теперь казалась пикантной изюминкой и невероятно шла тонким гибким бровям. Определенно, ей было не больше 60. Задумавшись, я задержала взгляд на лице незнакомки, что, впрочем, ее не смутило. «Мое имя Мария, но здесь называют Мирьем Ханым. Вы, наверное, отыскали нашу церквушку в интернете и решили посмотреть историческую достопримечательность». Она задавала вопросы и складывала в стопку разложенные на одной из скамей книги. Среди них были исписаны размашистым почерком блокноты, чертежи с геометрическими фигурами. Однако я ничего не успевала рассмотреть. Краем глаза мне удалось заметить, что книги были по искусству, живописи, иконописи, и на обложке одной красовался хорошо известный мне «Magnum Opus», особый символ в алхимии, называемый также эликсиром философов. Он выглядел как круг, в который последовательно вписаны треугольник, затем квадрат и снова круг. «Вы ищете философский камень?» — спросила я самое глупое, что только могла. «А вы можете мне в этом помочь?» — улыбнулась Мария. «Пойдемте внутрь, здесь дует. И вам ведь интересно, что же необычного в нашей кровавой церкви?» Я на минуту замешкалась, чтобы натянуть на голову клетчатый шарф, который спасал меня от стамбульских сквозняков, доводивших до жутких мигреней. Смотрительница скептически отнеслась к моей традиционности и демонстративно взбила пальцами стрижку, которую ничем покрыть не собиралась. Недоумение легко читалось на моем лице, ведь я отчетливо помнила, как обычно шикали богобоязненные возрастные прихожанки на молодых христианок, заявлявшихся в церковь без платка и чего доброго в брюках. Гречанки не покрывают в церкви голову и, как правило, приходят в брюках, поспешила объяснить Мария, пока я не выстроила собственную гипотезу о вероотступничестве. Мы очень долго были в Османской империи, где наших прабабок принуждали покрывать головы. Еще тогда женщины решили пойти наперекор. Они являлись на службу под покровом ночи и демонстративно снимали платки. Это был их способ защиты и даже борьбы. Поэтому для меня так важно войти в храм без платка. И она гордо тряхнула небрежно уложенной прической. Мне эта идея понравилась. И хотя я не имела ни капли греческой крови, в тот день мне захотелось поддержать женскую инициативу. И палантин остался на плечах. Небольшая церквушка вмиг озарилась десятками ламп, переливавшихся в хрустале огромных люстр. Это место было наполнено магической энергией, которая витала в воздухе. Я вдыхала ее полной грудью. Она призывно сверкала на серебряных ризах древнейших из икон, какие мне когда-либо приходилось видеть. Магия кружила голову, когда я стояла под низкими арками и от благоговейного трепета не могла сдвинуться с места. «Что это за место такое?» — наконец спросила я. «Здесь очень необычная аура». «Для обычной туристки вы слишком проницательны. И слишком хорошо говорите по-турецки. Давно здесь живете?» Я хотела ответить, но в это время подошла к алтарной перегородке, украшенной невероятными иконами. «Почему иконы так перемешаны? Здесь все эпохи!» — удивилась я, и этого нельзя было не заметить. Прямо передо мной висело искусное подобие фаюмских портретов на деревянной основе. Скромное изображение креста времен иконоборчества, сохранившие античный натурализм библейские сюжеты, а также неподвижные и лишенные живой искры, аскетические образа, от которых меня обычно бросает в дрожь. Настолько отрешенными и чужими кажутся тонкие симметричные профили святых в обрамлении чеканных риз. Рассматривая одну из таких работ, на которой было смешение многих известных сюжетов, я вдруг заметила то, что заставило меня перешагнуть дозволенную черту и приблизиться к алтарю слишком близко, а именно две ладони. «Вот-вот, нечто подобное я видела сегодня во сне!» И я позвала Марию, которая копошилась под иконой святой Варвары, буквально усыпанной дарами излечившихся прихожан. «Вы видели во сне Успение Божией Матери?» — удивилась та. «Не совсем. Во сне были ладони, обращенные ко мне. «И чьи же это были ладони?» — заинтересовалась Мария. «Какой-то дамы. Она была в золотом одеянии. Не молода, но красива. Вокруг много пробирок и склянок с шипящей жидкостью». Моя собеседница мгновенно изменилась в лице. «Кто вас прислал сюда?» — строго спросила она, и я протянула ей карточку, переданную мне сегодня соседкой Айше. Мария внимательно изучила ее, затем задумалась, продолжая вертеть ее пальцами, и, наконец, произнесла. «Кажется, она снова решила выйти на связь. Странно, что через вас. Видимо, вы поймали ее чистоту. Думали в последнее время много о красоте или любви, может быть. Не понимаю, почему она выбрала вас». «Это я не понимаю. О ком идет речь?» Я была в замешательстве от несуразностей, которые лились потоком из моей новой знакомой. «Как кто? Понятное дело. Зоя Парфирородная. Не пучьте глаза, сейчас все объясню». И она потянула меня по скрипящей лестнице на пристроенный второй этаж, сплошь заваленный книгами, картами и тетрадями, исписанными все тем же неопрятным почерком, который я наблюдала у входа в храм. В углу у окна, у совершенно невообразимой иконы, которой легко можно было дать 1000 лет, стояла переносная доска, исчерченная тригонометрическими фигурами в весьма странной позиции по отношению друг к другу. Мне и в голову не приходило, что некоторые из них можно было вписать друг в друга. Это место больше напоминало кабинет сумасшедшего ученого, помешанного на тайнах средневековой алхимии, что шло вразрез с православными канонами и все же представляло невероятный интерес. Как только Мария оказалась в своем царстве знаний, ее лицо изменилось. И она тут же из церковного старосты, пусть и с очаровательным бобом на голове, превратилась в увлеченного математика или, может быть, химика. И мои догадки были близки к реальности. «Придется знакомиться снова», — учтиво произнесла она, и на этот раз голос ее звучал более деловито и представительно. «Я университетский профессор, кафедры семиотики и теории искусства. Изучаю символы. Я здесь снимаю квартиру, пока исследую одну тему, и заодно присматриваю за ключами. Прихожан практически нет, так что у меня полная свобода. И в доказательство этого она указала на хаос из книг, грудами лежавших на глубоких подоконниках, утопленных в толстую кладку окошек, сквозь которые с трудом просачивался мягкий полуденный свет. Я обычно работаю из дома, но тут так получилось, что перенесла свои труды сюда, чтобы ночью не бегать по улице. Райончик не из спокойных». И она трогательно закатила глаза. «То есть вы остаетесь здесь? Ночью? Одна? Вы смелая?» Мне подумалось, что я бы ни за что не осталась в месте, которое насчитывало 1500-летнюю историю и, более того, носило имя Кровавой Церкви. Во время захвата города особенно ожесточенные бои велись именно в этом районе. Реки крови стекали по улицам, по которым сегодня я кружила в поисках входа, в воды Кривого Халича, ставшего на время сражений алым. После тех трагических событий, унесших 1000 жизней, церковь, чьи стены также были отмечены жертвенным багрянцем, в народе стали называть кровавой и окрашивать их только в красный цвет. Храм Марии Монгольской, или Богоматери Панагиотиссы, был единственной церковью Стамбула, которая ни разу не служила мечетью. Столь редким даром церковь была обязана Мехмету-завоевателю, покорившему неприступный Константинополь. В благодарность некому греческому архитектору, воздвигнувшему мечеть Фатих, султан собственным фирманом, то есть указом, даровал церковь семье Зодчего с полным правом распоряжаться ею и всегда оставаться христианским храмом. Фотографии мечети и других достопримечательностей, упомянутых в главе, вы найдете в приложении. «Дама из вашего сна не так проста», — принялась объяснять мне Мария. «Она является в таком виде ко многим, когда желает, чтобы мы, женщины, вспомнили о чем-то важном и раскрыли один из ее секретов красоты или любви. а их у нее было много. Раскрытые поднятые ладони или аранта — древний жест, имеющий разные смыслы. В христианской традиции он означает священную молитву, что мы и видим на иконах. Но если копнуть глубже, все становится интересней. Оказывается, жест аранта в более древние времена символизировал величайшую женскую силу, цикличность жизни и смерти, вечную любовь. Вот, взгляните. И она указала на рисунок обнаженной женщины с поднятыми и обращенными к нам ладонями в одной из книг. Под картинкой была подпись «Богиня плодородия и плотской любви» и Иштар. Позже ею стала римская Венера, плотская любовь. Это ужасно интересно. Переводя взгляд с одной иллюстрации на другую, объявила я, снова чувствуя себя студенткой на лекции по мировой художественной культуре. Но при чем здесь мой сон и Зоя Порфирородная? Я читала историю Византийской империи и не вижу никакой связи. Чудесно, что вы хоть что-то читали, тогда будет проще. И ловким движением тонких пальцев она раскрыла большой талмуд по истории византийского искусства некоего Шарля Диля. История нашей Зои была одной из самых необычных за все существование империи. Ее путь, открытие, знания — ценнейшие тайны, которые однажды должны быть раскрыты. Ей были известны рецепты самых чудодейственных снадобий, которые продлевали молодость, вселяли любовь. Она разве была ученой? Я пыталась восстановить в памяти хотя бы примерную биографию дочери Константина VIII, которая в итоге стала самодержавной императрицей. Вполне стандартный путь успешной женщины, родившейся в императорских покоях в XI веке. Не просто ученая, милая. Она знала то, за что вы, а вместе с вами и я, готовы продать душу дьяволу. Это захватывало. Я тут же принялась придумывать, чего так сильно желала. Сбросить 5 килограммов, набранных за годы жизни в столице еды, избавиться от стамбульских пробок, которые отнимали добрую часть времени, присмирить местных котов, линявших на мое кашемировое платье в каждой кофейне и каждом доме, переселить соседку Эмель подальше в район Кадыкёй по ту сторону пролива. Однако ни одно это желание не тянуло на столь высокую цену. Определенно. Собственную душу я не готова была продавать ни дьяволу, ни скупщику ценностей на антикварной улице. Мария увлеченно перебирала тетради, перекладывала книги с места на место, после чего встала передо мной и, набрав побольше воздуха в легкие, со всей торжественностью произнесла: «Поздравляю, ты одна из нас». Ее лицо сияло так, как будто она объявляла о вручении мне Пулитцеровской премии. Я же в недоумении уже обдумывала план побега, будучи абсолютно уверенной, что передо мной сумасшедшая. Я все меньше понимала ее чудные намеки, не видела смысла в химических формулах, невнятных схемах, знаках, графиках. Представь, что дух Зои Порфирородной не нашел успокоения и до сих пор витает где-то среди нас. «Представила?» Она сделала небольшую паузу, давая мне возможность окунуться в фантазию, что я и сделала. «И как любой душе в нашем мире, порой ей нужны руки, ноги и уши, то есть живущие сейчас люди, которые могут помочь ей раскрыть очередную тайну. Так она приходит во снах к женщинам с периодичностью примерно раз в несколько лет. Все видят один и тот же сон. И все они каким-то загадочным образом направляются ко мне. И каждая женщина призвана открыть новый ингредиент или даже отыскать полную рецептуру ее снадобий. Это просто невероятно. В нашем кружке с тобой уже 12 человек, представляешь? Поверить в то, что сама Зоя Порфирородная заявилась сегодня ночью в мои сновидения, было непросто. И все же я не стала открыто подвергать сомнению эту теорию, пока не получила достаточной информации. «А по какому принципу она выбирает своих жертв?» — с напряжением в голосе спросила я. «Ну что ты, разве мы жертвы? Напротив, это истинный дар, который она преподносит тем, у кого проблемы в любви или личной жизни. «Но у меня нет проблем», — отрезала я. Мария скептически прищурилась. «Проблемы в любви есть у всех. Просто не все признаются в этом». Я села на крохотную табуретку, служившую, видимо, когда-то опорой для чьих-то ног, и принялась внимательно выслушивать историю, которой охотно делилась неунывающая Мария. По правде сказать, то, что я услышала, было весьма забавно и даже интересно, хотя внутри я отказывалась верить в то, о чем так спокойно рассказывала профессор кафедры семиотики и чего-то там еще. Известно, что императрица была помешана на любви, которая, по ее, очевидно, ошибочному мнению, доступна была лишь юным и красивым. Она хотела сохранить молодость, во что бы то ни стало. Именно поэтому в ее покоях размещалась целая лаборатория. Десятки лучших алхимиков трудились над молодильными кремами, капли которых растворяла пигментные пятна, разглаживала морщины и выбеливала темные круги под императорскими очами. Медицинские трактаты и по сей день хранят рецептуры целебных мазей под названием «От Зои императрицы». Тысячи склянок, пробирок и реторт ежедневно перегоняли литры целебных жидкостей, благоухавших индийскими специями и дикими травами Эфиопии, которые свозились в Византию со всех сторон света. Она приказывала вымачивать в уксусе дынные корки, после чего прикладывала их на свой светлый лик. Для нее ночами томили в кипятке ладан, мирту, после настаивали с розовым маслом и втирали в корни золотых волос, чтобы те росли, как в юности. В покоях Зои курились благовония, горели оливковые свечи. Глубоко вдыхала она тяжелые нотки камфоры и мускуса, горечь мускатного ореха, и верила, что это возвращает ей ушедшие годы. Зоя не жалела денег на новые ингредиенты и книги, щедро благодаря любого, кто преподносил к ее ногам рецепт из далекой страны или привозил невиданного зверя, слюна которого имела целебные свойства. Стремление правителей увековечить себя стало побочным действием власти. Обманываемые льстецами, которые окружают сильных мира сего, те начинают мнить, что достойны иной участи, нежели их подданные. Так задолго до нашей эры один из императоров Китая пытался продлить себе жизнь таблетками от бессмертия, в состав которых входила ядовитая ртуть. Через 1000 лет китайский алхимик, пытавшийся создать эликсир молодости уже для другого правителя, случайно изобрел порох. Затем же отправился в опасное мореплавание Христофор Колумб. Путешествие финансировала испанская королевская чета Фердинанд и Изабелла, которые верили, что в далекой Америке знают, как победить старость. Но и они просчитались. Почему же я должна была верить Марии с ее навязчивыми идеями о давно позабытой шальной императрице, которая эгоистично спускала казну на собственные причуды? Мария листала тетрадь за тетрадью, в которой были вписаны от руки детальные рецепты, которые ей и ее последовательницам удалось перенять от давно ушедшей наследницы Византийского престола. Один, к примеру, для молодости кишечника, мне показался знакомым. Именно так маслины готовит старушка Айше, которая меня сюда и направила. Зеленые маслины следует раздавить плоской стороной ножа на деревянной доске и сложить в стеклянную посуду. Выдавить из лимона сок, выскоблить ложкой его мякоть и залить этой кашицей маслины, присыпать молотой паприкой, сухой мятой, тимьяном и перетертыми в ладонях тонкими листками свежего розмарина. Оливковое масло нужно для того, чтобы соединить ингредиенты и законсервировать блюдо. Так оно сможет простоять в прохладном месте долгие месяцы. Если съедать каждое утро по несколько таких маслин, кишечник будет работать как по часам, и ты никогда не услышишь его сварливого урчания, — говорила Айше и всовывала мне в рот парочку крупных мясистых оливок, от кислоты которых сводила скулы. Минута, и аромат трав раскрывался пряным букетом. «Так что, дорогая, тебе стоит быть внимательней. Очень скоро наша всемогущая Зоя откроет и тебе свою тайну. Но как я пойму, что это тот самый момент? Не явится ведь она среди ночи, правда? Как это обычно происходит? Сложно сказать, что именно будет в этот раз. Скажем, одна из нас после такого же сна отыскала на блошином рынке разбитую плитку, на которой, как выяснилось позже, был выцарапан отбеливающий кожу рецепт. Другая натолкнулась на камень на собственном участке, в отверстии которого был вставлен небольшой глиняный кувшин с пергаментом. Чудеса, верно? И все они с этими дарами по воле рока стекались сюда. Что же касается меня, то после моего сна, в котором Зоя Парфирородная также восседала на троне с поднятыми ладонями, меня с кафедры направили в эту церковь. И вдруг, рассматривая иконы, я наткнулась на странный знак, который никак не относился к православию. Вот он, видишь? И она подтолкнула меня к алтарю, над вратами которого был вычеканен на меди равносторонний треугольник с вписанным в верхний угол глазом и птицей под ним, которая клювом указывала в пол. «Глаз гора или всевидящее око?» — подумала я и тут же отбросила эти мысли. Уж где-где, но не в православной церкви, на самом видном месте, красоваться масонско-языческим амулетом. Птица клювом указывала на землю, и я начала искать. Мне нужно было пробраться в подвал, вход в который вон там. Огороженная металлической оградой, в углу зала действительно была незаметная каменная лестница, идущая вниз. Я сосчитала лишь несколько ступеней, остальные тонули в зловещем мраке. «Вы спустились туда? Одна?» «Конечно, спустилась. Так вот там, дорогая, не просто подвал, там тайный ход, который ведет. Ты никогда не поверишь, куда!» Я стояла с открытым ртом и действительно отказывалась верить в нелепицу, которую эта женщина выдавала на полном серьезе. Неужели никому до нее не пришло в голову раскрыть этот тайник? Она словно прочла сомнения в моих глазах. Да, удивительно, но это место обходят стороной все исследователи. Над кровавой церковью будто висит табу. Никто сюда не приходит, кроме таких, как мы, конечно. И она весело рассмеялась. Допустим. И куда вас привел тайный ход? Мария на всякий случай понизила голос и пододвинулась ближе. Он ведет примехонько к Святой Софии. Это нереально! Огромный каменный тоннель, разрезающий весь исторический полуостров. Но зачем он? Я все еще ничего не понимала. Для тайных перемещений, очевидно, тайных и безопасных. В те времена, знаешь ли, так просто по городу женщинам ходить сложно было. Но удивительно вовсе не это. Что могло быть удивительней тысячелетнего тоннеля, пролегающего прямо под нами? От ощущения пустот где-то под нами стало тяжело дышать. Хотелось скорее на воздух, но Мария уже тянула меня вниз по узкой лестнице, и я не могла сопротивляться ее силе. В подвале было темно и пахло сыростью. Влажные стены неприятно дышали затхлым запахом прямо в лицо и шершаво терлись о рукава пальто. В тусклом свете телефонного фонарика мы медленно двигались вперед, пока не наткнулись на проем, заложенный красными кирпичами. Я с облегчением вздохнула и собралась повернуть обратно, но железная хватка Марии не позволила мне даже дернуться. «Куда ты, глупая?» — прошептала она. «Это мы заложили для виду. Сам тоннель в другой стороне». «Почему вы шепчете?» — борясь с одышкой, спросила я. «А разве в таких местах позволено кричать?» И ее глаза сверкнули зловещим блеском, от которого внутри у меня прошлое с будущим мгновенно поменялись местами. Предзнаменование страха. Неожиданно я вспомнила Дипа, который просил меня каждый день не искать приключений и не уходить далеко от дома, не сказав ему. Сегодня я его не предупредила. Была далеко от дома и, похоже, отыскала самое, что ни на есть, приключение. Осознав это, я поняла, что нужно хотя бы раз в жизни послушать того, кто так тих и терпелив к моим выходкам, и кого я совершенно незаслуженно так часто волную. Не сказав ни слова, я выдернула руку и резко бросилась к выходу. За спиной заплясал неровный свет фонаря, но я не оборачивалась. Боялась повторить ошибку влюбленного Орфея в подземном мире. И потому спешила скорее в свою милую квартирку в уютном районе Бомонти. По дороге домой мне пришлось несладко. С ужасом представляла я, что думала обо мне Мария. Но разве была виновата я в том, что она напоминала предводительницу секты, членом которой мне быть совершенно не хотелось? Я не просто не верила во все эти россказни, но и активно протестовала в глубине души. Что касалось красоты, меня вполне устраивала баночка крема, пылившаяся в ванной на полке. И закрашивать седину отваром цветков анемона совершенно не хотелось. Уж лучше сверкать парой побелевших волосков. Дорога домой пролегала через овощной базар, который издалека гудел звонкими переливами голосов веселых зеленщиков. Те проворно зазывали зевак и брали в оборот добропорядочных мужей, которые позабыли, зачем их посылали на рынок жены. Зеленщики укладывали толстые связки щекочущей носы мяты и пышные пуки зеленого лука в безразмерные пакеты и отправляли одурманенных покупателей в освояси. Я переминалась с ноги на ногу чуть поодаль от прилавка, решая, что купить. Как вдруг крикливый мальчонка, сын зеленщика, поманил меня пальцем. Будь он постарше, я восприняла бы этот жест как оскорбление и немедленно удалилась. Но мальчонке было не больше 8, так что я посчитала, что вполне могу подыграть, и с улыбкой приблизилась к смешному чумазому лицу. «Сестра, сегодня у нас замечательный базилик!» «Правда? Ну-ка дай посмотрю». И я уткнулась носом в пушистый пучок фиолетового базилика, который чаще называют рейханом. Его аромат проникал сквозь ноздри в гортань, дальше через горло опускался до середины грудины и охватывал сердце дурманящим ароматом, от которого оно начинало биться по-особому трепетно. «Что ж, давай 2 пучка. Только что мне с ним делать? В салат так много не надо». Мальчонка с опаской взглянул на отца, потом быстро вытянул из-под клеенки, которой был выстлан прилавок, записную потрепанную книжку и, наслюнявив черный от грязи, как уголь, палец, принялся с серьезным видом листать. Дойдя примерно до середины блокнота, он остановился и начал медленно читать по слогам. «Щербет из базилика!» Недолго думая, он выдернул страницу и протянул мне с самой очаровательной улыбкой, какие мне только приходилось видеть. Я с благодарностью кивнула и, отказавшись от сдачи, поспешила домой. Близился вечер, и я, накрыв на стол, решила заглянуть к Айше, чтобы вернуть карточку с адресом и перекинуться парой словечек о сегодняшнем происшествии. Как не хотелось, Дипу я так и не решилась рассказать, так как боялась, что от волнения у него поднимется давление. Айше, рано закончившая домашние дела, сидела на просторной террасе и потягивала ромашковый чай, чем крайне меня удивило. Впервые я видела человека, который предпочел травяной взвар традиционному турецкому напитку. «Нет-нет», — запротестовала Айше, заметив мое удивление. «Это, считай, лекарство». Вычитала в интернете. «Бессонница мучает, а таблетки пить не люблю. Иначе бы я травиться этим не стала, мне бы кофейку нашего. Может, оно ее бессонницу? И выпьем по чашечке». Я спешила и потому наотрез отказалась от заманчивого предложения. «Карточку вернуть зашла. Спасибо, что посоветовали место это». «Что, удивилась, наверное? Застала Марию?» «Вы ее знаете?» — удивилась я. «Еще бы не знать!» — рассмеялась Айше. «Она наша предводительница. У каждой участницы группы есть такая карточка. Как только мы узнаем кого-то нового, с карты отправляем к ней. Тебе дали такую ведь тоже?» «Нет», — с грустью начала я мямлить. «Мне показалось, что Мария странная. Затянула меня в подвал. Я испугалась и убежала, не попрощавшись». Айше подскочила от смеха. «Вот новости, чего же ее пугаться? Мария — женщина грамотная и все верно говорит. Она жизнь посвятила изучению знаков тайных, снадобий, рецептов византийских, тех, что пользу несут. Мой рождественский пунш, думаешь, откуда такой? Это ж рецепты сна тоже». «Выходило, это была не секта?» а общество поехавших умом женщин, веривших в сны, а также в неоднозначный исторический персонаж. Мария сказала, что сон приходит к тем, у кого проблемы в личной жизни, в любви. Что это значит? Да ничего это не значит, у кого проблем нет. Просто покровительница наша, Зоя Парфирородная, всю свою жизнь любовь искала. И красота ей нужна была вроде как для любви. Боялась, что состарится, и полюбить ее никто не успеет. И что, нашла она любовь? Вроде бы не нашла. Сделав глоток ромашкового чая, спокойно отвечала Айше, как будто речь шла не об императрице, а о продавщице из супермаркета. Трижды замуж выходила, и это в те времена, прямо как Эмель наша. Да мужиков охотница большая была, но не сложилось у нее. Да и с красотой, видимо, не все гладко было. Знаешь, как ее называли? Она тихонько захихикала. Сзади Пасха, спереди Великий пост. Потому что со спины казалась молодой, а с лица ты возраст не спрячешь. Вот дух ее по городу и летает, в окна заглядывает. Как увидит ту, которой помощь нужна в личной жизни. Во сне к ней и приходит. А дальше знаками, символами что-то да присоветует. Ты, главное, в оба гляди. Свой знак целебного снадобья. Не пропусти. После ужина, когда все разошлись по спальням, я решила перебрать зелень, пакет с которой остался лежать в углу кухни. Базилик портился на удивление быстро. Если не вымыть и не просушить, за ночь листки темнели и были непригодны к использованию. Зевая от усталости, я вывернула в большой медный таз, перевязанный бечевкой пучки, и залила водой. Пусть отмокнут. Сложенная вдвое бумажка, кружась, медленно опустилась к ногам. Как я могла забыть? Это же листок из блокнота. Ровным почерком в самом верху было выведено «Щербет из базилика. Эликсир любви». Как такое возможно? Оглядевшись по сторонам и даже прислушавшись к тихому шелесту дождя, который начался ближе к вечеру, я решила приготовить щербет прямо сейчас. Тем более рецепт показался невероятно простым. Его вы найдете в приложении к аудиокниге. Пучок рейхана нужно тщательно вымыть, положить в сосуд и залить горячей водой, не кипятком. Как только вода окрасится в яркий фиолетовый цвет, заложить специи, выдавить сок половинки лимона и оставить охлаждаться. Жаркой ночью подавать со льдом, прохладный — в теплом виде. Пока я принимала душ, щербет настоялся, превратившись в эликсир оттенка цветов амаранта. Мятно-перечный запах с цитрусовыми нотками витал по кухне, распространяя флюиды нежности и притягательности. Разлив щербет в изящные турецкие армуды, я направилась в спальню, в которой с книгой у самого носа боролся со сном уставший Дип. Бодрящий щербет приятно щекотал кончик языка, когда мы увлеченно делились планами на завтра. Так искренно и так легко мы не говорили долгие месяцы. После амарантового щербета персидско-синяя ночь укутала нас в прохладные объятия и не отпускала до самого рассвета. Пурпурное зарево охватило восток, но этого мы уже не видели, погруженные в глубокие сны цвета фиолетового рейхана.